Глава 13. Июнь. Земля. Е2, Е4. Передвинув белую пешку, начинаю партию с классического хода. Мимолетно, по привычке потерев складку на лбу меж серебристо-поблескивающих бровей, Арварн усмехается в импозантную бородку того же цвета и, не слишком долго раздумывая, вполне стандартно отвечает Е7, Е5. А этот седобородый змей очень быстро схватывает суть игры. Опасаясь, что такими темпами он совсем скоро меня как мальчишку делать будет. Хотя, откровенно говоря, шахматист я совсем слабенький. Картон наплюшевый. Впрочем, ради справедливости нельзя не признать, что и в нардах, и в разнообразных карточных играх вождь отрейцев тоже буквально как на дрожжах растет в мастерстве. Аналитический ум — это вам не с мачете по полям носиться. Ха, а может мне его в Чапаева щелкать научить? Олды поймут. Ну да. В отсутствие гаджетов мы вернулись к старым добрым настольным играм. Вечерами при медленно оплывающих свечах или рваном потрескивающем свете костров рубимся. С удовольствием и азартом. На интересы Бизонова. Прямо как наши родители и деды. Хорошо, что еще остались представители тех поколений, кто помнил человеческое существование без интернета. Но прямо здесь мы пока обходимся без дискотек под гитару и баян, которые вовсю практикуются поселенцами в мире Нугари. Там даже пара скрипачей со своими струнными аппаратами имеется. Да еще и эльфы с их национальными пищалками не отстают в благородном деле налаживания культурного обмена между двумя цивилизациями. Если еще и новые знакомцы инструменты расчехлят, да американцы свои банджо из-под сёдел достанут, можно будет такой нехилый сводный межпланетный оркестр создавать, имени мирового хаоса. А вообще хорошо у них там. И танцы по вечерам, и футбол, и светская жизнь бьет ключом, как в пионерлагере. Роковые страсти, просто мимолетные интрижки, первые стремительные и обжигающие влюбленности молодняка. Ревность, скандалы, чьи-то залеты и внезапно выросшие рога. Ну а куда же без этого? Едва лишь ощущение обреченности самую малость отпустило и понеслось. People are people. Ладно, сейчас речь не об этом санатории. Где они, а где мы? А мы сидим в замке, в очередной раз балансируем на лезвии клинка. Что высиживаем? Да просто все. Операция на Балканах откладывалась. У Бекима пока не срасталась. То одно, то другое мешало притворению в жизнь обговоренного плана угона чужого портала и успешного побега порталиста от своих соплеменников. Ну и ладно. У нас и в Азии тоже дел хватает, так что пускай Европа подождет. К тому же албанцу это нужно поболее, чем нам. Ну а раз уж я обещал Арварну межпланетный круиз с кровищей и приключениями, надо выполнять. Так что настало время плотно заняться этими таинственными сектантами. Тем более вождь атрейцев явно выражал желание хотя бы просто посмотреть на них вживую. Ну а на территории Вайоминга таковых пока не наблюдалось. Вот мы и полетели из американской глубинки в сибирское захолустье. Транзитом через планету Нугари, естественно. Реакция альбиносов на чистый мир Нугари была сдержанной, но их засверкавшие глаза, жадно оглядывающие окружающее, без лишних слов говорили все сами за себя. Собственно, а что я их до сих пор альбиносю? Сами белоснежки именуют себя атрейцами, по названию своей планеты — Атрея. Мы в замке, а вокруг него за периметром расположилась моя армия тьмы. Далеко не вся, конечно, но вполне весомая часть. Вонище от нее стоит просто неимоверное. Троглодиты уже чуть ли не по колено засрали все окрестные поля. На следующий год можно было бы рекордные урожаи собирать, если, конечно, в следующем году здесь найдется кому пахать и сеять. Вот и коротаем время за игрой, дожидаясь послания от лазутчиков-альбиносов. А троицам в том таборе сектантов своими проще выглядеть. Внешне-то совершенно одинаково с лица. И репутация, и у тех, и у других зелена, аки трава на замковом дворе. Один особо одаренный малый из банды Арварна вообще сейчас внутри монастырских стен тихорится. Сумел таки за своего проканать. Отчаюга отмороженный. А что, судя по уже имеющимся у нас сведениям, достаточно много сектантов там поднакопилось, так что вполне возможно какое-то время в этой куче протусоваться. Плюнув на всевозможные минусы и последствия, решительно передвигаю коня. И еще раз уточняю у вождя белокожих. Так ты уверен, что не стоит даже пытаться вызвать ваших сектантов на переговоры? Абсолютно. Категорично отрезает он. Конечно, если ты хочешь попробовать, действуй. Только рекомендую использовать в качестве парламентеров. Тех, кого совсем не будет жалко, или даже от кого ты хотел бы избавиться. Вот тогда от этой затеи хоть какая-то польза будет. Да и тебе не придется ничего делать своими руками. «Даже так?» — задумываюсь я. «Значит, их экспансия будет только расширяться, а геноцид коренного населения углубляться?» «Думаю, что так. Более того, я просто в этом уверен», — кивает лидер атрейцев. «И что нам делать?» «Ты и сам знаешь, зачем тебе нужно, чтобы именно я это озвучил?» Вопросом на вопрос отвечает он. «Слушай, а у вас на планете евреи имеются?» Я хмыкаю. Арнворн предсказуемо не догоняет. «Ну, наконец-то! Хоть как-то я этого филолога-лингвиста сделал!» «Забей», — советую я. «Специфический местный юмор, может, со временем поймешь». Стук в дверь негромкий, но деловой. Сразу понятно, не абы кто, а человек занятой и крайне ответственный ломится. «Что там еще?» Под скрип несмазанных петель в образовавшуюся неширокую щель просовывает свою вихрастую, всколоченную головушку некто Данила Зимин, он же Данька. Он же разгильдяй, каких на трех планетах еще поискать придется. Сей прыткий отрок 14 лет от роду теперь постоянно обретается при мне в качестве ординарца, адъютанта, коновода, ученика, бариста, хлебореза и прислуги за все. Все равно, хочется мне того или нет, взрослеть пацану пора, и если ранее еще имели место быть какие-то сомнения и надежды на то, что в один прекрасный миг все восстановится и прежняя жизнь вернется на круги своя, то после появления инопланетных сектантов и Арнворна с его атрейцами, лично мне окончательно стало понятно, что все происходящее сейчас — это всерьез и навсегда. Возврата к прежнему не будет. Разве только во снах. Хотя, положа руку на сердце, все и так было ясно с самой первой ночи. Так что Данька теперь постигает воинскую науку и прочее под суровым взором и неласковым крылом своего вождя. Так спокойнее. Мне. Прикипел я к этому чертенку. Правда, к обратившимся ему строго-настрого на арбалетный выстрел приближаться запрещено. Под страхом вечного заточения в должности свинаря в поселке Нугари, причем без права вступления в интимные отношения с местными поклонницами. Аккуратно подвинув шахматную доску и поставив на обшарпанную тумбочку между игроками кофе для своего командора и чай для лидера новых союзников, мелкий демон, на удивление, быстро удаляется, даже ни одного вопроса не задал. Провожаю его внимательным взглядом. Чуть ли не над землей ангелом бестелесным парит. Хм. «Стоять, вороны!» Не оборачиваясь на голос, Данька застывает на месте каменным утесом среди надвигающегося шторма. «Где опять накосячил? Отвечать! Быстро! Меня подобным не проведешь. Я-то этого афериста на раз просекаю. Уж больно благостное выражение на юном лике закреплено. Такое просто так не одевают». «Да я...» — пытается изобразить оскорбленную невинность мальчишка. «Ладно, некогда сейчас. Все равно ведь узнаю. Если что, увольнение неделю не увидишь. Свободен. Пока». Профилактически подкошмариваю его я. Хотя этого субъекта ничем не проймешь. Знает ведь, что мелкие косяки ему с рук сойдут, как и всегда. А по-крупному смышленный детеныш не грешит. Умный негодяй. Весь в меня молодого. Кстати, о молодняке. Сектанты стали захватывать и уводить с собой не только молодых и здоровых, как докладывал мне Алеша, но теперь еще и наших земных детей. Об этом рассказывали сразу двое людей, лично присутствующие при том и буквально чудом ускользнувшие от смерти. Беженец из мирного населения, который еще и ухитрился уволочь с собой полусумасшедшую мать одного из тех самых похищенных ребятишек. Запавшие безумные глаза еще совсем молодой женщины и ее дистрофичное костлявое лицо живого скелета до сих пор то и дело всплывают в памяти, вот как сейчас. «Не первый человек уже об этом говорит», — мрачно озвучил тогда Зимний, после того, как убитую горем мать и спасшего ее парня увели. «И что эти твари там с ними делают, непонятно. Может, пи***ят, суки белобрысые?» Я задумываюсь. «Кто же их знает? Может, и пи***ят, как выражается Валерон. А может, и янычарят, как правители Османской империи в свое время. Позже задаю вопрос Арварну, которого со всеми его людьми попросили не отсвечивать при нашей беседе со спасшимися беженцами. Больно уж у пришельцев внешность характерная. Седобородый в ответ лишь пожимает плечами. «У нас сектанты, случалось, тоже забирали детей из разбитых ими же поселений. Слышал о таком, ходили слухи. Но не все и не всегда. Их общины автономны и не встроены в единую систему. Не знаю. Все может быть. А ведь умалчивает о чем-то глава чужеземцев. Глазами-то хоть всего и на один миг, но вильнул, прежде чем отвечать. Ну а для чего они этим сектантам могут понадобиться? Есть предположение, например, сексуальное влечение к представителям иной расы вообще имеет место быть? Вождь альбиносов усмехается и дает ответ. А ты на своего друга посмотри. Это он сейчас про Шептуна и Арвильду. Брунгильду, как мы ее за глаза прозвали между собой. Это да. И смотреть не надо. Вопрос снимается. Но что-то главарь Белоснежек мне все-таки не договаривает. Шкурой чую. Шептун же, похоже, и впрямь всерьез запал на, без сомнения, привлекательную, но суровую гиперблондинку. То и дело вьется вокруг, курлыкает глухарем на таковище и куцый хвост павлином распускает. Похоже, плохи дела у мышиноподобной и писклявой Сони. Став в новых реалиях завидным самцом, невзирая на свой изрядно полинявший и потасканный вид, этот негодяй вошел во вкус. Он и раньше позволял себе подобное с прекрасными эльфийками, но втихую, аккуратно и незаметно для широкой публики. Хотя, думаю, такой орешек, как Арвильда, окажется нашей великовозрастной шельме не по зубам. У них и свои мэны круче, чем Альпы. Как там говорил Остап Ибрагимович Бендер, «Старик, эта девушка не про вас». Впрочем, попытка не пытка. Престарелый обалдуй сам разберется, да и хрен с ним уже, с художником и его страстями. Главное, что теперь решено проводить совместные тренировки ежедневно. Причем здесь тренировки? Так все же как раз началось и закрутилось того, что дама в полушутливой форме предложила нашему непобедимому могучему воину тренировочный поединок. И не сказать, что уделала этот гибрид танка с медведем всухую и напрочь. Но оказалась настолько техничной и стремительной в перемещениях, что по итогам схватки он условно зацепил ее всего пару раз. В то время как она столь же гипотетически не менее 5 раз отправила самоуверенного мача в поля вечной охоты. Ибо атрейцы и впрямь виртуозы клинка и мастера душегубства. Работники ножа и топора. Они сильны, быстры и эффективны, а главное техничны. Все отточено, как для олимпийской программы. Хищно-упругие звериные движения, ни единого лишнего жеста. В нападении показал направление ложной атаки, финтанул, и смертоносное железо обрушивается на тело противника совсем не там, где он его ожидал, и готовился встречать. В обороне ушел с линии атаки, подрезал или подрубил на противоходе. Добил. Все. Кто следующий? Еще желающие имеются? Сказать, что их мастерство внушало, значит не сказать почти ничего. Просто танец какой-то. Хотя почему какой-то? Он и есть танец смерти. Землянам, подобному искусству владения холодным оружием, учиться и учиться. Причем подозреваю, что только у немногих из нашей воинской элиты имеется хоть какой-то шанс приблизиться к подобному уровню мастерства. У альбиносов же 7 поколений опыта предков за плечами. Даже Нурлан и Серп, наши лучшие фехтовальщики, проигрывали им в учебных схватках с весьма значительным отставанием. Мне же лично в первый раз удалось выиграть 2 из 7. Правда, немного утешило, что бились мы с одним из первого десятка лучших атрейских бойцов. Их женщины немногим уступают своим мужчинам, разве что в физике, но никак не в технике. Воительницы. Каждая опасна, как выводок молодых анаконд. Даже наша королевская кобра Рул не выдерживает их взглядов, заметно меркнет и тушуется. Крутобедрые, рослые, статные и крепкие. Гром бабы! Кони с яйцами. Кстати, мой обратившийся воевода Алешенька, присутствующий при том событии, прямо загорелся энтузиазмом и настойчиво просил своего повелителя о возможности пройти курс обучения у инопланетных бойцов. Поразмыслив, я милостиво позволил. И теперь нет-нет, да и поглядываю на его успехи. С тщательно скрываемой внутренней ухмылочкой, недоброй, злорадной и зловещей. Почему с недоброй и скрываемой? Потому как не стоит ему этого видеть, ибо Алеша замыслил одним махом за мой счет подняться по социальной лестнице. Заговор составляет сучонок с последующим низложением правителя, посредством его убиения. Вот и тренируется гаденыш, да еще и в воду мутит среди офицерского состава, не слишком довольного моим воцарением на троне и последующим урезанием прав этих негодяев. Пригрел змею. Впрочем, мои наблюдения за его тренировками уверяют меня, что Алешу я таки съем, не поперхнувшись. Хотя до того вряд ли дойдет. Он и все его потенциальные бунтовщики у меня, скорее всего, под монастырскими стенами полягут. Тоже мне. Нашлись декабристы одержимые, мля. Ну, пока я и мои новые друзья ему нужны. Как и старые, впрочем. Понимает пес недалекий, что с сектантами ему самому не разобраться, даже если всех троглодитов на фарш пустить. А вот на полшажочка дальше заглянуть тяму уже не хватает. Как разруливать с арворнской братвой? Какими краями с остальными проблемами расходиться? Одно слово — дебил жизнерадостный. Откуда у меня данная инфа? От моего ручного крысеныша Вестима. В смысле, от тезки Егорушки. Видать, уже тесно двум этим паукам в одной банке сидеть становится. Растут в собственных глазах подонки. Даже червяк Егорка питоном себя возомнил, похоже. Вот и сдал соратника. А может, еще и что-то личное там. Все равно. Приговорил я Алешу с отсрочкой исполнения приговора. А вот маньяка Джека пока оставлю в списке живых. Он мне на хозяйстве нужен. Хорошо функционирует собака, этого не отнять. А вот убийцу убит, однозначно пора сокращать. Но чуть позже. Ну а пока просто не поворачивайся к нему спиной. Да и черт бы с этим потенциальным смертником. О чем я не договорил? Об атрейцах и их предводителе. Собственно, про бойцов уже поведал. Что касается ментальных способностей и возможностей Арварна, с моей стороны даже пытаться длину хоботов замерять было бы смешно. Полный потенциал предводителя пришельцев мне, само собой, неизвестен. Но не без оснований подозреваю, что он громаден. Особенно в сравнении с моим. Об арсенале умений этого потомственного менталиста тоже можно было лишь гадать. В общем, при сложившихся далеко не радужных раскладах, атрейцы были нам не сказать, что полезны, а скорее необходимы. В буквальном смысле. Посланы небесами. Ну а в дальнейшем поглядим, как карты лягут. Кто здесь ведущий, а кто ведомый окажется. Кто у кого в кильватере двигаться станет. Одну из древних китайских 36 стратегем, прикинься гостем, чтобы стать хозяином, я помнил. У нас тоже неплохие козыри на руках имелись. Портал в чистый мир по-прежнему в моих руках. Там и останется. И потому я так же важен для них, как и он для меня. Порой прямо-таки випом нескольких миров себя ощущаю. Теперь вокруг вождя Горана даже телохранители из атрейских бойцов имеются. С его разрешения, естественно. Ну а как сделать так, чтобы этот почетный караул внезапно не превратился в конвой? Подобное маловероятно. Порталиста чисто технически трудно контролировать. И Арван должен это понимать, как никто другой. Да и зачем? Вряд ли настолько неглупый персонаж решится на обострение там, где оно вовсе не обязательно и может лишь навредить уже неплохо складывающимся отношениям. Во всяком случае, пока наши интересы совпадают, по-пустому дергаться не стоит. У нас имеется общая цель — чистый мир, и общий враг — сектанты. Уже немало, если не для искренней дружбы, то для честного сотрудничества. Американская злая фея тоже склонна так считать. Мы с ней это обсудили, само собой. В заботе о здоровье земных порталистов Белоснежки нам с Рэйчел и доспехи подогнали. И не только нам с ней, но и основным ближним. Торс прикрыт черненными металлическими пластинами, пущенными внахлёст. Сверху воротник и капюшон из переплетенных колец. Ноги до колен прикрыты юбкой с вырезами по бокам. Широкие кольчужные же рукава, опускающиеся чуть ли не до самых запястий, укрытых настоящими стальными наручами, а не прежней нашей вываренной кожей. Броня весьма легкая, но прочная, отменного качества вещь. 7 поколений для кузнечного искусства атрейцев даром не прошли. Даже на первый взгляд понятно, что сей доспех явно получше нашей бронежилетки будет. К нему только немного привыкнуть надо. Вот и привыкали. Целыми днями по двору замка щеголяли прямо-таки настоящие рыцари. Нет-нет, но периодически украдкой, чтобы никто не заметил и не подколол, довольно оглядывающий свой новый прикид. Как дети, ей-богу. Честно сказать, я и сам подобным грешил. Ко всему этому великолепию прилагались шлем, латные перчатки и ботинки с металлическими вставками. Шлем я, примерив, принял. Больше чисто из эстетических соображений. Ибо каска шла к новой одежке, как коровье седло. А вот от перчаток и ботинок решительно отказался, ибо ни те, ни другие не показались достаточно удобными. Также мне был предложен и клинок. Причем, учитывая мои пристрастия, атрейцы подобрали что-то весьма напоминавшее мачете. Разве что подлиннее и немногим поувесистее. К оружию я решил присмотреться повнимательнее. Чем-то оно мне глянулось. Поживем, посмотрим. Может, когда-нибудь и решусь поменять на него свою верную подружку. Арварн быстро поднимает свои светло-серые глаза от черно-белой поверхности шахматной доски. «Саамур на связи. Сообщает, что ему только что удалось узнать, ваших детей собирают в монастыре для проведения какого-то ритуала благодарности. За открытый путь на новую планету. И что с ними собираются делать?» «До конца непонятно. Но он считает, что они будут принесены в жертву». «Да твою же маму!» Сочно от души ругаюсь. «Извини, это совсем не тебе. Фигура речи. Когда?» Серобородый, понимающий, коротко кивает. «Через 2 или 3 ночи. Точнее, он пока не знает. Торжество планируется масштабным, но пока сектантам еще не хватает достаточного количества жертв». «Сколько детей уже у них там?» «Саамур не знает. Слишком большое количество вопросов может вызвать нехороший интерес к задающему их. Сложно не раскрыться». «Понятно. Мысли скачут, как нетрезвые кузнечики, а пальцы непроизвольно отстукивают чечетку по шершавой поверхности тумбы. Вы в деле? Вы с нами?» Вождь Атрейцев угадывает мои намерения без дополнительных пояснений. Мягко улыбается. «Для чего же мы тогда здесь?» «Собирай своих ближних, будем военный совет держать». И громко так, чтобы за дверью было слышно, кричу. «Данька, а ну-ка пулей метнулся! Всех основных сюда, через полчаса! Я пока за Амазонкой и прочими сгоняю!» Да, вот так. Мы с девочкой и самураем теперь большую часть времени в разных мирах проводим. Мало ли что может внезапно понадобиться. Отсюда туда кого-то срочно переправить потребуется или оттуда сюда информацию принести. Так и живем, надеюсь, временно. Зато уставать друг от друга не успеваем. Хотя не приведи демиурги, чтобы моя черешня о подобных мыслях своего белого господина узнала. Сам военный совет был недолгим, ну и сказать, что быстро разошлись, не получится. К общему знаменателю пришли почти сразу. Собственно, и без того все и все понимали. Дети стали лишь последней каплей, упавшей на чашу весов. Не основным мотивом, как бы цинично это ни звучало, но все же немаловажным. Словно сама судьба решила форсировать события и настоятельно подталкивала нас к принятию решения. Нельзя было давать сектантам закрепиться на нашей территории и продолжать усиливаться и дальше. Необходимо было выбить их, пока они еще не вошли в полную силу. Иначе, может быть, совсем поздно. К тому же еще и ситуация с албанским порталом подгоняла. В любой момент побег Бекима от соплеменников мог стать возможным. Тогда мы все потребуемся в мире Нугари. Сойдясь в главном стратегическом вопросе, приступили к мозговому штурму. В обсуждении тактики предстоящего требовалось выработать четкий план предполагаемых военных действий. Времени, как всегда, было, что называется, в обрез. Парящие кофейники ласточками влетали в дверь напрочь прокуренного всего за какой-то час нашего временного командного пункта. Амба. Порешали. Всего не предусмотреть, как водится. Самая дрянь позже вылезет. Но что могли, то вроде придумали. Вечером на пару с Амазонкой начинаем перемещение сюда отрядов эльфов и наших добровольцев. Американцы тоже не разочаровывают. Выполняя союзнический долг, они выставляют 50 своих бойцов. Впрочем, тут к верности обязательствам еще и доля благодарности примешивается. Пусть и не нами, но город Каспер округа Натрона в штате Вайоминг освобожден от обратившихся. Надолго ли? Это второй вопрос. И он пока терпит. Кстати, наконец-то Шептун поимел таки возможность разглядеть в их рядах негра. Ну, а уже ближе к ночи моя девочка приводит совершенно иных гостей. Близкие — это то, чего много не бывает. Вот и сидим с Валькирией, Шептуном, Зимним, двумя Машками, Олегом, Долгим, Данькой и прочими гражданскими, которых после посиделок Ольга уведет обратно. Сидим во дворе своего замка под самым первым навесом, сколоченным Янычем. Когда-то 1000 лет назад. Здесь сейчас только по-настоящему свои. Семья. Ностальжи, блять. Совсем как в былые времена. Не сказать, что слишком старые и очень добрые. Но все же цепко хватающие за струны в душе и заставляющие глаза многих поблескивать. Михална, расторопной молодухой, мечется от костра к столу и обратно. Ксюха регулярно и торопливо сует в пасть, не успевающему прожевывать отцу, кусочки повкуснее. И насрать этому детенышу, какая у ее родителя на данный момент репутация. Стараясь не подавиться, благородно улыбаюсь своему ребенку. Эх, милая ты моя косолапка, где-то там в ночной тьме, вот с такими же, как ты, какие-то невнятные уроды непонятно что творят. Ничего, папа это непотребство пресечет. Пусть он сам сейчас и красный, как жопа павиана. Не для вас в садах наших вишни, твари. Поперек глоток эти дети вам встанут. Зуб даю.